Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Москве с 22 по 28 декабря состоится новая выставка резчика Сергея Соколова. Конь, лев, кот, коза и другие. Все про счастье. Эта волшебная выставка возвращает нас в мир детства и сказки, где встречаются, живут и между собой общаются лошадки, львы и охотники, русалки и птицы-сирены, коты и медведи, коза и олени и даже Пушкин, Петр I и Чапаев. Все это уникальные авторские деревянные игрушки самобытного художника Сергея Соколова из Нижегородской губернии, которые требуют от зрителя внимательного рассмотрения и прикосновения, а некоторые из них на радость детям, и не только, снабжены колесиками и могут приходить движения. А еще здесь можно посмотреть крашеные, как говорит о них сам Сергей Соколов, деревянные панно, на которых наивные, смешные и мудрые герои городецкого мирка пускаются в пляс, ездят на свидания, чаевничают, а некоторые ходят на первомайские демонстрации. Сергей Соколов – художник родом из детства, светлый и наивный, как и его искусство. Хоть родом из городца и двухвековые традиции городецкого промысла с детства впитал, но начал с другого. По профессии – радиомеханик, по талантам – мастер. Увидел работы Сергея Коненкова, стал заточенной отверткой фигурки вырезать. Другого инструмента просто не знал. Уже потом с городецкими резчиками познакомился, которые советами и инструментами помогли. Но вышел из него не ремесленник, а художник большого пластического чутья. Хотя нет ничего плохого и в ремесленнике. Колористического понимания и тонкой иронии. И оттого его творения, вещи уникальные. Вроде бы в традиции, а приглядишься – совсем другое. Уже искусство. Кстати, на выставке можно будет самим убедиться в этом, где будут коллекционные предметы городецкой резьбы XIX века. Место проведения выставки – город Москва, арт-галерея, улица Фотевой, дом 6/1. Вход свободный. На 6-м международном культурном форуме Санкт-Петербурга состоялась презентация 3D-модели, разрушенной боевиками Пальмиры. Ученые из Института истории материальной культуры РАН при поддержке экспертов из Эрмитажа трудились над трехмерным макетом больше года. Проект ландшафтно-архитектурного комплекса был передан сирийской стороне. По словам специалистов, в будущем реставраторы смогут восстановить Пальмиру при помощи этой 3D-модели. Подробности читайте на сайте новости. В ноябре исполнилось бы 98 лет со дня рождения петербургского историка, этнографа и лингвиста Юрия Кнорозова. Помимо узких специалистов, его мало кто знает в России. Однако он был великим ученым, награжденным высшими орденами иностранных государств. В Гватемале его считали чуть ли не богом. Он был единственным русским, которому в далеком Мехико установлен памятник. Но в городе, где он работал, ему нет даже мемориальной доски. Родился Юрий Валентинович в семье русских интеллигентов в поселке под Харьковом в ноябре 1922 года. В детстве великолепно играл на скрипке, писал стихи и проявлял большие способности к рисованию, изображал предметы с фотографической точностью. Окончил 7 классов железнодорожной школы, а потом рабфак. Перед войной Кнорозов закончил 2 курса исторического факультета Харьковского университета. Почти всю стипендию тратил на книги, а потом у всех одалживал на еду, питаясь хлебом и водой. Но тут грянула война. Кнорозов был признан невоенно обязанным по состоянию здоровья. И в сентябре 1941 года его направили в Черниговскую область на строительство оборонительных сооружений. Он оказался в оккупации. После освобождения этих территорий Красной армией вновь был признан негодным к военной службе из-за крайней степени дистрофии. Осенью 1943 года Кнорозов оформил перевод на ИСФАК Московского государственного университета и продолжил учебу на втором курсе этого вуза, на кафедре этнографии. В университете Кнорозов смог реализовать свое увлечение историей Древнего Востока, этнографией и лингвистикой. В марте 1944 года все-таки был призван в армию. Служил в школе младших специалистов-ремонтников автомобильных частей. Победу встретил телефонистом 158-го артиллерийского полка резерва Верховного Главнокомандования. Награжден медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В октябре 1945 года Кнорозов был демобилизован и вернулся в университет на кафедру этнографии. Работая затем в Московском отделении Института этнографии и антропологии имени Миклуха Маклая, Кнорозов провел несколько месяцев в Узбекской и Туркменской ССР. В это время ему на глаза попалась статья немецкого исследователя Пауля Шельхаса под названием «Дешифровка письма Майя. Неразрешимая проблема». Как это неразрешимая проблема? То, что создано одним человеческим умом, не может не быть разгадано другим, решил Кнорозов и посвятил свою жизнь ее решению. Цивилизация народа майя, который жил на территории нынешней Мексики, одна из самых загадочных цивилизаций, существовавших на планете. Высокий уровень развития медицины, науки, архитектуры поражает. За 1500 лет до открытия Колумбом американского материка народ майя уже использовал свою иероглифическую письменность, изобрел систему календарей. Древние индейцы обладали удивительными для той эпохи сведениями о космосе. Ученые до сих пор не могут понять то, каким образом племена майя получали столь точные знания в астрономии задолго до изобретения телескопа. Обнаруженные учеными артефакты ставят новые вопросы, ответы на которые пока не найдены. В X веке эта цивилизация стала угасать, и о причинах этого ученые спорят до сих пор. Долгое время загадкой был язык майя. За ее решение и взялся советский ученый Юрий Кнорозов. Сделать это было непросто. Кнорозову сообщили, что он не может претендовать на аспирантуру в Москве, поскольку он и его родственники были на оккупированной территории. Юрий Валентинович переехал в Ленинград и стал сотрудником Музея этнографии народов СССР, где занимался, по собственным словам, черновой музейной работы без претензий. Параллельно велась работа по дешифровке письменности майя. С 1953 года до самой смерти ученый работал в Музее антропологии и этнографии имени Петра Великого. Кнорозов составил каталог иероглифов майя и после упорной работы к 1952 году смог установить фонетическое чтение некоторых из них. Когда он стал защищать на эту тему диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук, то его доклад длился всего 3 минуты, после чего 30-летнему соискателю единогласно присудили сразу степень доктора исторических наук. Как говорили, перед защитой Кнорозов всерьез опасался ареста. У Маркса написано, что у древних майя государства не было, а русский ученый утверждал противоположное. Так что его вполне можно было заподозрить в ревизии марксизма, что в те времена было страшным преступлением. Однако крамулы то ли не заметили, то ли никто попросту не донес. Работа Кнорозова стала научной и культурной сенсацией в Советском Союзе. Очень быстро о дешифровке узнали и за рубежом, породив у иностранных специалистов бурю эмоций. Восторг вперемешку с завистью. Американская наука, которая делегировала на изучение письменности майя несколько сот ученых, вообще была в шоке. Они не понимали, как человек, ни разу не видевший воочию предмет своего исследования, смог создать такой блестящий труд. А знаменитый американский археолог Майкл Ко, признавая поражение, заявил: «Прав оказался Кнорозов, и теперь мы все, занимающиеся майя, являемся кнорозовистами». Копию своего письма он разослал коллегам. Но во времена СССР Кнорозов долго считался невыездным. На приглашение, зная, что его все равно не выпустят, дипломатично отвечал: «Я кабинетный ученый. Чтобы работать с текстами, нет необходимости лазать по пирамидам». Тем не менее, за полный перевод иероглифических рукописей майя Кнорозов был удостоен государственной премии СССР. А в Южной Америке ученому удалось побывать только когда стал рушиться СССР. В 1990 году, когда Кнорозову было уже 68 лет, Его пригласил лично президент Гватемалы и вручил большую золотую медаль. В Мексике он был награжден орденом Ацтекского орла, который вручается иностранцам за исключительные заслуги перед государством. Под конец жизни судьба подарила ему возможность пожить на побережье в тропической сельве у Карибского моря вместе с индейцами майя и в двух шагах от древних пирамид. С детства у гениального ученого был упрямый, неуживчивый характер. Его даже хотели исключить из школы за плохое поведение. Но он обладал феноменальной памятью и мог цитировать целые страницы из книг. Жил Кнорозов прямо там, где работал. В кунсткамере ему выделили маленькую комнату, которая была заставлена книгами. Там еще был письменный стол и койка, заправленная простым солдатским одеялом. А на стенах висели иероглифы майя. Ученый неутомимо работал и исследовал культуру майя. Составлял словарь, переводил книги до последних дней своей жизни. Круг научных интересов Кнорозова был широк. От дешифровки древних систем письма – лингвистики и семиотики, до заселения Америки, археоастрономии, шаманизма, эволюции мозга и теории коллектива. По воспоминаниям его знакомых, с виду он оказался суровым и угрюмым, но к нему всегда и везде тянулись и дети, и животные. А сам он особенно любил кошек, которых считал животными священными и неприкосновенными. Любопытно, что когда Кнорозову было еще только 5 лет, то первый написанный им рассказ был посвящен домашнему коту. Самой знаменитой представительницей этого рода у него была голубоглазая сиамская кошка Ася, у которой был котенок по имени Толстый Кыс. Асю Кнорозов вполне серьезно представлял в качестве соавтора своей теоретической статьи, посвященной проблеме возникновения сигнализации и речи, и возмущался тому, что редактор, готовивший статью к публикации, убрал из заглавия кошачье имя. Портрет толстого кыса, сумевшего в младенчестве поймать на окне голубя, всегда занимал самое почетное место на его письменном столе. На знаменитой фотографии ученый изображен со своей обожаемой Асей на руках. Фотография необычная. Любителям животных хорошо знаком тот факт, что со временем домашние питомцы становятся похожими на своих хозяев. Но здесь, как с удивлением отметил один из биографов Кнорозова, мы видим прямо-таки невероятное сходство. Будто глядит на нас не человек с кошкой на руках, а единая цельная сущность, часть которой воплощена в человеке, а часть в кошке. Ася была соавтором Юрия Валентиновича отнюдь не фигурально. Наблюдая за тем, как кошка общается со своими котятами, он проверял на практике свои предположения по теории сигнализации. Умер великий русский ученый, кавалер ордена Ацтекского орла, Мексики, большой золотой медали президента Гватемалы, почетный член Мадридского общества по изучению майя, член Национального географического общества США 31 марта 1999 года в одиночестве на койке, выставленной в больничный коридор одной из захудалых петербургских больниц. К нему долго никто не подходил, и он скончался в результате инсульта и отека легких. Зал кунсткамеры, где он жил и работал, для прощания руководство решило не предоставлять. Однако тесный больничный морг был переполнен теми, кто пришел попрощаться с гением науки. Похоронили Кнорозова на отдаленном Ковалевском кладбище, где памятник ему поставили только в 2004 году. На нем он изображен вместе с любимой кошкой Асей на руках, а рядом высечены расшифрованные им для человечества иероглифы майя. Но на доме номер 10 на Гранитной улице на Малой Охте в Петербурге, где великий ученый жил последние годы, мемориальной доски до сих пор нет. Автор статьи Владимир Малышев. Новость на историческую тему. Чем больше узнаешь о Великой Отечественной войне, тем лучше понимаешь, что есть не такие истории, которые нарочно придумать просто невозможно. Эти события и их участники так и просятся на страницы книг или экраны кинотеатров. Российское военно-историческое общество продолжает рассказывать о людях, внесших удивительный вклад в дело общей победы. Одним из них является летчик Иван Евграфович Федоров. Он летал на самолетах 297 типов, участвовал в 7 войнах, трижды был представлен к званию Героя Советского Союза. Но заслуженную звезду получил только после войны, по личному распоряжению Иосифа Виссарионовича Сталина. а одну высокую награду ему вручили по распоряжению Адольфа Гитлера. При этом Федоров был не каким-то предателем-перебежчиком, напротив, самым настоящим патриотом. Практически перед самой войной, в июне 1941 года, в Германию была отправлена делегация ВВС РКК для знакомства с достижениями Люфтваффе. Такая была практика. Они к нам, мы к ним. Летчиков заинтересовал новый экспериментальный истребитель «Хенкель-100». Самолет был еще не до конца испытан, немцы летали на нем неохотно и фигуры высшего пилотажа не выполняли. Сам же Гитлер относился к этой модели очень положительно. День демонстрационного полета немецкий летчик запаздывал, и тогда Иван Федоров сам сел в кабину и взлетел. Во время полета он продемонстрировал несколько фигур высшего пилотажа. На полигоне присутствовали рейхсмаршал Герман Геринг и сам Гитлер, который пришел в восторг от пируэтов его любимого самолета. Публично он заявил, что награждает пилота рыцарским крестом. Когда выяснилось, что управлял экспериментальным самолетом советский летчик-коммунист, отступать было уже некуда. За годы войны на счету Ивана Евграфовича 134 сбитых самолета противника и 6 воздушных таранов. Гитлеровцы от советского аса получили по полной программе. Кстати, и с высокой наградой от Гитлера Федоров обошелся столь же почтительно. Он прибил крест к каблуку своего сапога. Продолжим артефактами земель славянских. Археологи из Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры снова сделали открытие. Они обнаружили древние украшения, изготовленные примерно 2500 лет назад. Специалисты Хабаровского ОПИК на сей раз раскопали нефритовые подвески, принадлежащие польцевскому периоду. Археолог Евгений Черников подчеркивает, что подобные украшения далеко не редкость, но каждая из них имеет особенности. Уникальность найденных украшений в том, что они сделаны из нефрита, весьма дорогого камня. Ранее ученые находили только глиняные копии. Они обходились как мастерам, так и владельцам намного дешевле. Позволить себе нефритовые украшения могли только очень состоятельные люди, поскольку этого драгоценного материала на всех не хватает. В те времена уже имело место социальное расслоение. Наличие производящего хозяйства способствовало возникновению неравенства, в результате чего одни люди обогащались, а другие беднели. В Австралии найден неизвестный вид сумчатого льва. Палеонтологи обнаружили останки неизвестного науки доисторического хищника. Команда ученых из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии опубликовала в издании статью, в которой сообщается об этом открытии. Находка была сделана в австралийском заповеднике окаменелости Риверслей, включенном в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В руках исследователя оказался почти полный череп, зубы и плечевой сустав древнего животного с верхней частью кости. Хищник обитал в тропических лесах Австралии в позднем олигоцене и раннем миоцене, то есть примерно 18-26 миллионов лет назад. На основании длины черепа ученые вычислили массу животного – примерно 23 килограмма. Для сравнения, самый крупный из сумчатых львов весил около 130 килограммов. Интересно, что новичок обладает зубной формулой, которая раньше считалась подписью другого рода. У него 4 коренных зуба и 3 малых коренных премоляра. Сравнив останки своего подопечного с образцами, открытыми еще в 1961 году, ученые обнаружили сходство и в строении плечевой кости. Авторы заключили, что это один и тот же род, который исследователи ранее считали двумя разными. Зубная формула отличает их от более поздних видов рода. Как разъясняется в пресс-релизе исследования, это поднимает новые вопросы об эволюции сумчатых львов. Идентификация этих видов выявила уровень разнообразия сумчатых львов, который был совершенно неожиданным и предполагает еще более древнее происхождение этого семейства, цитирует пресс-релиз слова Анны Гелеспи, ведущего автора исследования. К слову, «Вести наука» не так давно писали о том, что генетики дополнили эволюционную историю саблезубых кошек, а также рассказывали и об останках детеныша древнего пещерного льва, недавно найденных в вечной мерзлоте Якутии. На основании этих улик зверюга была классифицирована как сумчатый лев ранее неизвестного науке вида. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Славянские праздники декабря – смерть и рождение. Колесо жизни крутится непрерывно от рождения к смерти и дальше к новому рождению. Оттого и праздники начала зимы традиционно символизировали умирание старого и зарождение нового. Подведение итогов года и подготовка к году новому – вот чему посвящали славяне торжества декабря. Следом за добрым Велесом, помогавшим людям во многих делах, на землю приходил праздновать свое торжество бог с красноречивым названием Карачун. И сейчас, говорят, настал Карачун, имея в виду, что чему-то наступил окончательный и бесповоротный конец. Для наших предков день 21 декабря завершал годовой круг, когда Кощей Карачун в обличье старца с серпом в руках окорачивал прошлое бытие, давая дорогу рождению нового солнца и нового года. За 2 недели до праздника начиналось время молчания, пора отдачи долгов, прощения обид, завершения всех дел и отпускания от себя всего утратившего ценность. В дни молчания славяне очищали душу и тело, ограничивали себя в пище, особенно мясной, и стремились к чистоте помыслов и совершению добрых дел. В ночь Карачуна души предков приходили в явь, чтобы узнать, как живут их дети и внуки, и, если нужно, спросить с них, какую жизнь они вели в уходящем году, как исполняли свой родовой долг, жили по правде или по кривде, славили родных богов или поклонялись чужебесию. На Карачун завершался круг времен, и неотвратимо наступало время рождения нового мира, нового круга. Каледа – новое солнце, новая жизнь. Власть ночи над явью была короткой, уже 24 декабря наступает праздник рождения нового жизненного круга, и на землю являлся Божечка Леда. Это бог зимнего солнца, рожденный матушкой Ладой, дитя вечного бытия, которое просыпается снова и снова. Он начинает для людей новый год, солнце заходит на лето, день начинает пребывать и уже не так долго остается ждать весны. Перед приходом Каледы в каждом доме ставили в воду символ древа рода – украшенную иву или вишню. Чествуя молодого божича, славяне каждый год утверждали торжество света – победу добра над злом. До рассвета, в день Каледы, вся община, распевая славление солнцу, шла к святилищу, где заранее был заготовлен хворост для будущего ритуального костра. Все становились полумесяцем вокруг кострища, лицом на восток. Зажигался священный огонь, и люди ждали появления первых солнечных лучей. Восход солнца также встречали пением, а когда светило поднималось над землей, волхвы читали молитвы в честь светила – Каледы. Вспоминали славные деяния славян, особенно те из них, что совершались с помощью солнечного бога. Первыми вестниками рождения нового солнца были дети. Утром ребятишки обходили дома односельчан с приветствиями – Каледе Богу на прославление. Их ожидали с нетерпением, как добрых вестников и традиционно щедро угощали. Считалось, что чем больше детей придут славить Каледу, тем более изобильным будет для семьи Новый год. Интересно, что утром каледовать шли только мальчики, поскольку в большие праздники первым гостем в дом должен войти мужчина, который принесет счастье и достаток хозяйства. К обеду в каждой семье разрезали свежий каравай, символ солнечного бога. На 8 частей, по числу лучей светила. Завершался праздник всенародным гулянием. Вечером люди выходили провожать солнце на ночной отдых с обрядовыми песнями и молитвами. В числе прочего, день Каледы посвящался и единению рода. Детям непременно полагалось навестить своих родителей, а если те уже умерли, то отнести праздничное угощение им на могилу. На следующий день после праздника Каледы, 25 декабря, славяне чествовали мать всех родных богов, жену Сварога, богиню Ладу. Наши предки почитали Ладу как богиню земной любви и покровительницу семейного счастья. Не случайно свадебный сговор назывался у славян «ладинами». Ладу часто изображали прекрасной молодой женщиной с младенцем на руках. Особенно важен был ее праздник для женщин, только ожидающих появления на свет ребенка. Почитающие Великую Матерь, беременные надеялись на легкие роды и счастливую судьбу для своих будущих детей. В день Лады было принято посещать и одаривать повитух, помогающих малышам являться на свет. Особенно уважали матушку Ладу женщины, у которых были дочки. Считалось, что от великой богини девочки могут получить дар, красоту, разум и семейное счастье. А девушки просили у покровительницы семьи помощи в поиске суженого, с которым в ладу можно прожить всю жизнь и никогда не знать горя. В день торжества Великой Матери в красном углу избы женщины ставили букеты из сухих цветов и листьев, раскладывали венки и зимние сорта яблок. Специально сделанную прорубь бросали как жертву ладе зерно, оладьи и пироги. Края проруби часто поливали отварами трав и украшали лентами и пестрыми лоскутками. В отличие от Коляды, на Ладин день праздничные песни исполнялись только девушками, которых звали ладовицами, а их ритуальные хороводы – ладиновыми кола. Лада могла принести мир и гармонию в каждую семью, избавить людей от ссор и раздоров, и потому ее почитали все члены славянской общины от мала до велика. После Дня Матери Лады коловорот новой жизни считался запущенным, и наши предки начинали готовиться к весеннему возрождению природы, хотя им предстояло пережить еще 2 месяца темной холодной зимы. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. Понедельник, 25 декабря. В сетке вещания Народного славянского радио в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Державность. Часть 2. Державность и семья». Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ять. 26 декабря, вторник. Гиганты и иные формы жизни на Земле. Автор-сказитель Виктор Максименков. 27 декабря, среда. Детекторы истины и лжи, или почему нужны биоадекватные учебники. Автор-сказительница Наталья Маслова. 28 декабря, четверг. Люди света. Как создать тело света. Автор-сказитель Александр Жарков. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 30 декабря, вы услышите запись передачи «Роль души в русском фольклоре». Автор-сказитель Леонид Карпенко. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Чтобы нас могли услышать во всем славянском мире, присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!